Он, как никто другой, знает тяготы королевской немилости. Я призываю на помощь все свое мужество и решаю отыскать его прямо сегодня. В течение дня. Сделать это невозможно, потому что сначала мы должны сопровождать Ее Величество на обед к одному из знатных горожан, некоему Томасу Мору, чей дом расположен на главной улице города, а затем отправляемся осматривать высокую башню, построенную богатым купцом во Фрестоне, что неподалеку. Все в восторге. Однако я пребываю в таком волнении, что почти не замечаю этого оригинального, впечатляющего сооружения. Позднее, после ужина, я вижу, как лорд Роберт лебезит перед королевой, не удаляясь от нее ни на шаг, пока придворные смотрят интерлюдию, исполняемую местными артистами, а потом, как обычно, усаживаются за карты. Когда в полночь собрание расходится, я уже буквально валю с ног от усталости. Мне так и не представилось ни малейшей возможности приватно поговорить с милордом. Я вся так извелась, что просто не могу ждать до завтра. Я должна увидеть лорда Роберта. Он представляется мне единственной надеждой, моим спасителем и избавителем. А потому, дождавшись, когда все улягутся, я беру свечу и крадусь в его комнату, стараясь ступать бесшумно, потому что она расположена рядом со спальней королевы. На цыпочках делаю последние шаги, боясь разбудить Ее Величество, останавливаюсь у двери лорда Роберта и внимательно прислушиваюсь. Вдруг окажется, что они там вместе и даже в постели, но внутри все тихо. Из-за плотных дубовых дверей не доносится ни звука. Я тихонько стучу. Нет ответа. Стучу снова. Ничего. Как можно тише я осторожно нажимаю на ручку, и, к моему облегчению, дверь оказывается не запертой. Призвав на помощь все свое мужество, я проскальзываю в комнату, куда сквозь зарешоченное окошко проникает лунный свет. Стоит теплая, благоуханная ночь. С кровати поднимается фигура. «Какого черта?» «Пожалуйста, лорд Роберт, тише!» Взволнованно шепчу я. «Это я, Катерина Грей. Я должна поговорить с вами. Мне нужна ваша помощь. Я в отчаянии!» «В чем дело?» Дадли садится. В лунном свете я отчетливо вижу его. «Красавец, что ни говори! Просто глаз не оторвать!» Заросший волосами мускулистый торс, смуглая кожа, взъерошенные черные волосы, аккуратная бородка, точеные черты лица. Не случайно королева называет его цыганом, но выражение его лица не разобрать. «Что вы здесь делаете, леди Катерина?» — недовольно шипит лорд. «Явно не в восторге от моего визита. Рядом покои королевы. Вы хотите, чтобы у нас обоих были неприятности? Если Ее Величество услышит нас и придет сюда, то объяснить ситуацию будет довольно затруднительно. Милорд, умоляю вас!» Я падаю на колени у кровати и плачу, не в силах удержаться. «Всего лишь пару минут вашего драгоценного времени, а большим я не прошу. Выслушайте меня, пожалуйста!» Я умоляю вас выступить посредником между мной и Ее Величеством. От этого зависит моя жизнь. Он не слишком удивлен, хотя мое отчаяние, кажется, смягчило его сердце. «Ну хорошо», — шепчет Дадли. «Только Бога ради, говорите быстрее и тише». Разумеется, мой рассказ длится дольше, чем пару минут, но он внимательно слушает все перипетии моей истории, время от времени покачивая головой, а в какой-то момент вдруг закрывает лицо руками и издает тяжелый вздох, словно ему невыносимо слушать дальше. Закончив, я остаюсь на коленях и смотрю на него умоляющим взглядом. Но голос Дадли звучит тихо и неприязненно. «И вы просите, чтобы я заступился за вас перед королевой?» Рассказал ей, что вы натворили. «Зачем мне это нужно? Вы проявили крайнее безрассудство, леди Катерина. Неужели судьба отца и сестры не послужила для вас примером? И вы знаете, что ждет изменников?» «Я не совершала измены», — возражаю я. «А как интересно называется ваше поведение? Вы осмелились нарушить прямой запрет королевы, которая требовала, чтобы вы не выходили замуж без ее разрешения. Да вы, моя милая, не только изменница, но еще и бунтовщица. Похоже, вы сошли с ума, леди Катерина». «Я всего лишь вышла замуж за человека, которого люблю», — сквозь слезы говорю я. «Вы маленькая дурочка. Выбрав себе мужа по любви, вы, будучи принцессой крови, бросили вызов королеве, всему заведенному порядку и здравому смыслу. Для женщины вашего положения это чистое безумие. Подчиняясь своим низменным страстям, вы осквернили королевскую кровь противозаконным союзом. И если это не измена, то позвольте мне напомнить вам, что ваши интриги с Испанией вполне таковой могут считаться». Теперь слезы мои льются рекой. Я вся сотрясаюсь от беззвучных рыданий. «Идите к себе», — холодно заключает Дадли. «Я не могу в этом участвовать. Вы и без того меня скомпрометировали своим приходом». Я поднимаюсь, собираю остатки своего достоинства. «Прошу прощения, что побеспокоила вас, милорд. Доброй ночи». Бесшумно закрыв за собой дверь, я спешу прочь из этой ненавистной мне комнаты, ужаленная жестокими словами лорда Роберта. Но все же, если быть честной перед самой собой, то я должна признать, что в его словах было немало правды. Я была дурой, сошла с ума из-за любви, но Господь свидетель, я никому не желала зла. Что ж мне теперь делать? Дадли точно за меня не заступится. Кто еще остался?